Глава третья. Спустя 4 месяца. Шел 7-й день пути. Вынужденная инертность начинала действовать на нервы. Благо, меня посадили в экипаж с лучшей подругой Генриеттой. Неделю в карете с Рэйчел я попросту не вынесла бы, и одним дозорным непременно стало бы меньше. Кто из нас двоих одержал бы победу, неизвестно. Как по мне, наши силы были равны. Только содержание яда и коварства в блондинистой кобре превышало все возможные пределы. Она вряд ли в сражении действовала бы честно и открыто. В любом случае, мне повезло, и теперь общество, и нытье Рэйчел, Салливан, приходилось терпеть еще одной нашей одногруппнице – Розмари Юлинс. Но основное мое везение заключалось в том, что я оказалась среди избранниц магистра Морриса. Только 4 выпускницы ведьминского факультета удостоились чести служить на восточной границе. Почему я так рвалась туда? На то имелось много причин. Во-первых, работа дозорного высоко оплачивалась. Во-вторых, срок службы составлял всего 5 лет, после чего ты вольна делать, что пожелаешь. Деньги тратить здесь было негде. Вдобавок, мы находились на полном обеспечении страны. Но и это еще не все. После окончания службы империя щедро одаривала своих верных сыновей и дочерей. Так что сумма накоплений получалась до неприличия огромной. Безбедная жизнь обеспечена до конца дней. Хочешь – работай, хочешь – лежи себе в тени раскидистого дуба. Откуда знала? Мой отец служил в свое время на границе, правда, на южной. Я хотела пойти по его стопам. Заставить родителей гордиться мной, хотя они и не разделяли моего рвения, ведь работа на границе таила в себе много опасностей. Но с момента, когда маска слетела с лица магистра Морриса, желание видеть его, быть с ним рядом, перевесило все имевшиеся ранее причины. Наверное, получая пару серебряников вместо полагающихся 10 золотников, служи 10 лет, все равно отправилась бы в Хелсин, при условии, что Тейлор будет там. Это при том, что восточная граница воспринималась нашим народом как край света. «Быстрее бы мы уже приехали», — взмолилась про себя. Согласно подсчетам, до места назначения осталось не более 7 часов пути. Выдержало ли больше мое и без того истерзанное долгой разлукой сердце? Тоска по магистру с каждым днем становилась нестерпимее. Я не видела его с выпускного, с того самого дня, когда он впервые предстал перед адептами и всем преподавательским составом в истинном обличье. На нем не было ни привычной маски, ни синей мантии. Даже голову не покрывал капюшон плаща. Принц Рейнольдс позволял каждому желающему насладиться его красотой и величием, к которым присоединилось и восхищение, едва по рядам студентов и выпускников Высшей Академии Магии принеслась новость, что младший сын императора стал главой безопасности, вверенной ему восточной границе. Немногим титулованным особам хватило бы смелости сделать такой опасный и в чем-то даже дерзкий шаг. Конечно, принц явился в академию в день выдачи дипломов не для того, чтобы поздравить выпускников, засвидетельствовать свое почтение ректору или попросту покрасоваться. Он пришел с единственной целью – принять присягу у адептов, которым посчастливилось получить распределение в Хелсин. Вот только в момент произнесения торжественной речи, будучи коленно преклоненной перед бывшим преподавателем, я, казалось, давала клятву верности не столько империи, сколько ему самому. Я была последней, словно оставленной на закуску или же ягодкой на десерт. Встреча длиной в минуту после 2 месяцев отсутствия магистра походила на пытку, а не награду. Ни одного лишнего слова, ни одного лишнего движения, ни малейшего касания. Хотя преподаватель и раньше их не допускал. Даже после дня шалости и пакости, когда открылась правда о нем, наше общение сводилось к четким командам, скудному и безэмоциональному изложению материала и беспрекословному выполнению задач. Но тогда я радовалась и этим крохам. На выпускном же мне захотелось большего. К празднику я подготовилась основательно. Роскошное синее платье на заказ, серебристые туфли, серебряное колье, серьги, шпильки с горным хрусталем. Высокая прическа открывала шею, позволяла удлинить ее. Было проделано немало работы лишь с одной целью – заставить магистра Морриса обратить на меня внимание. Удалось ли? Я понятия не имела. Он перешел от Генриетты ко мне с невозмутимым видом. С тем же бесстрастным лицом бывший преподаватель выслушал мою клятву, после чего протянул круглый резной жетон. Хотя в тот момент, когда я подставила ладонь, чтобы забрать его, мне показалось, будто взгляд фиалковых глаз смягчился. В них появилась теплота, а губы дрогнули в улыбке. И он медлил, не разжимал пальцы, не выпускал цепочку из руки, словно намеренно оттягивал момент расставания. Но, возможно, мне все это лишь показалось. «Не знаю откуда, но уверена, ты знала, кто будет принимать у нас присягу. Иначе с чего вдруг так разоделась? Могла бы и мне сказать, я бы тоже что-нибудь понаряднее надела». Не без тени обиды сказала Генриетта, как только принц Рейнольдс исчез в пространственном портале. Несмотря на сложности и некоторые негативные моменты, я не единожды вспоминала тот день, любимые фиалковые глаза и церемонию вручения дипломов. Хотя последнее отождествлялось у меня с комедией «День уборщика». С метлами в руках мы походили не на ведьм, а на дворников, стоящих на страже чистоты и порядка. Но радость того дня быстро прошла. За выпускным вновь последовали 2 месяца разлуки и полного неведения. Что с ним, кто с ним? Хоть меня не должны были тревожить эти вопросы. Я задавалась ими. «Тейлор», — проговорила одними губами и спохватилась. К счастью, Генриетта спала и ничего не расслышала. Хотя в цокоте копыт, поскрипывании рессор сложно было расслышать что-либо произнесенное столь тихо. Несмотря на наши близкие отношения, я не хотела, чтобы подруге стало известно о моей увлеченности бывшим преподавателем. Конечно, она сохранила бы все в тайне, но вопросов, подтрунивания, многозначительных взглядов в его присутствии, а главное – сочувствие из-за малой вероятности ответных чувств, я не избежала бы. Сама того не желая, Генриетта могла создать мне немало трудностей на службе.